Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 7 июля, четверг, 12:25. «Девочки, что это было?» Громко поинтересовался Жуций, когда оплеванные, обозленные женщины ворвались в штабной фургон, который конец благоразумно оставил за пределами форта. «Кто мне обещал шикарные кадры захвата власти? Кто говорил, что порвет великого фюрера на камеру? Кто планировал этот эпизод, я вас спрашиваю, почему вместо революции вышла свара?» Концы генетически не могли долго ругаться на женщин, и все их скандалы в обязательном порядке заканчивались постелью, но сейчас был иной случай. Поскольку в постель ни с одной из девочек Жуций не пошел бы даже под угрозой кастрации, он мог себе позволить орать в голос. И орать долго, вдумчиво, выговаривая за все те случаи, когда скандалы получались короткими и ненасыщенными. «Вы провалили идеальное задание!» «Какие наглые твари!» – проревела маманя, подлетая к бару. «Скоты!» Выдернула из гнезда бутылку виски, сильным, но прекрасно просчитанным ударом в донышко выбила пробку и припала к горлышку. Увидев такую ловкость, Жуций с уважением присвистнул. «Все мужики сволочи!» – поддакнула штанина, подсовывая тетке Дурич стакан. «Еще какие!» – ухитрилась пробубнить маманя, не вынимая горлышко изо рта. Штанина с вожделением сглотнула. «Я сразу говорила, что ничего у нас не получится», — заметила сопля, вынимая карманное зеркальце. «Это тебе зачем?» — с подозрением осведомилась маманя, наконец-то отлипнув от виски. «Съемка скоро». «Там тебя покрасят». «Во-первых, накрасят, а не покрасят, и даже вообще загримируют», — уточнила сопля. «Во-вторых, мне нужно дойти до площадки, и я должна сделать это красиво, ведь я публичная персона». «Публичная, да», — хихикнула штанина, продолжая подсовывать тетке Дурич стакан. «Ты у нас известная публичная персона. Одних фотографий на форуме 110 страниц с комментариями во всех позах». «Кто бы говорил», — вступилась за дочь маманя, и при первых же звуках ее недовольного голоса глупая гнилич молниеносно заткнулась. Сопля хмыкнула. Тетка Дурич помолчала, выразительно глядя на проштрафившуюся штанину, затем плеснула ей, правда, вдвое меньше, чем собиралась изначально, вновь глотнула из горла и пообещала дочери. «Не волнуйся, все у нас получится, и деньги мы у кувалды заберем». «Как?» «Раз не хотят делиться, мы станем тут главными». «Сразу?» — выдохнула сопля. «Сразу». «А чего ждать?» — с энтузиазмом поддержала маманю штанина. «Одноглазый просто так не сдастся, и мужиков своих тупых будет против нас подначивать. Значит, нужно самим власть брать. Мы тут власть». И тут же заглянула мамане в глаза. Искательно. Мол, я правильно сказала? «Возьмем», — согласилась тетка Дурич. «Надо показать королеве, что мы тут сила, а чтобы показать, нужно стать властью. Семья хочет перемен. Семья хочет женщину Уйбуя и женщину фюрера». «Я согласна», — неожиданно заявила сопля, продолжая таращиться в зеркальце. «Можешь меня записывать». «Куда?» — с подозрением осведомилась маманя. «Фюреры?» В фургоне повисла напряженная тишина. Все присутствующие, включая штанину, понимали, что великофюрерское кресло тетка Дурить желает себе, и конкурентов даже в лице собственной дочери не потерпит. А поскольку мама не отличалась крутым нравом, ближайшая судьба глуповатой сопли могла сложиться печально. Нож под ребро, пуля в глаз или удавка на шею. Как говорится, родственные чувства — это хорошо, но следует помнить о субординации. «Ты снимаешь?» — прошептал Жуций. «Снимаю», — подтвердил оператор. «А вдруг стрелять начнут?» «Это женщины», — успокоил подчиненного конец. «Они будут не стрелять, а душить друг дружку». «Надеюсь». «Нет, фюрера меня не надо!» — нервно хохотнула опомнившаяся сопля и решила спрятать зеркальце в карман. Сообразила, что это движение могут неправильно понять, тетка положила лапу на кобуру с глоком и тут же остановилась. И начала нервно вертеть зеркальце в руке. «Я лучше потом, по наследству, то есть, когда тебе надоест». «Я поняла», — кивнула маманя. «И рада, что ты осознала». «Более чем», — заверила родную кровь младшая Дурич. И с облегчением выдохнула. Тетка покосилась на штанину. Та с размаху прижала правую руку к той груди, что болталась над сердцем, а левой протянула будущей великой фюрерше пустой стакан, показывая, что верность нужно вознаграждать. Маманя ухмыльнулась и наполнила емкость виски. «Убьем кувалду?» — спросила сопля с презрением, поглядывая на булькающую крепким пойлом штанину. «Возглавим его», — ответила маманя. «Народ за нами не идет», — посетовала сопля. «Не желает подчиняться. Почему-то». «Почему?» — поинтересовалась тетка Дурич, которая тоже видела, что шапки с трудом воспринимают смену гендерной политики и не знала, что с этим делать. «Потому что народ — скотина». «Рабское сознание», — рыгнула справившаяся с содержимым стакана штанина. «Привыкли на кувалду и шачьте, не хотят на нас. Одно слово — быдло тупое». «Генетические отбросы», — скривилась сопля. «Смотреть, как я трахаюсь, так лайки зашкаливают. А когда я им говорю, что стану уйбуем, начинают ржать». «Не повезло нам с народом», — вздохнула штанина. «Народу не повезло, потому что вы плохо ему втемяшиваете, как ему повезет, если он для вас революцию сделает», — объяснила маманя. «Нужно предъявить народу свою власть, женскую, как та, что у королевы, только лучше и для красных шапок. И назовем ее женсовет». «Кому совет?» — не поняла штанина. «Женщины должны понять, что они сила», — прошептала сопля, сообразившая, куда клонит родная кровь. «А мы — власть!» — кивнула маманя. «Все женщины великой семьи красных шапок должны принимать участие во власти, а властью будем мы. Мама, ты гениальна!» «Будет у нас революция в шоу, будет!» — прошептал довольный Жуций. «И без моей помощи справились». «Дуричи я беру на себя», — продолжила маманя. «Шипсдичи мало, и у них кувалда, а вот гниличи...» Она перевела взгляд на штанину и ехидно сообщила. «В клане тебя не любят». «Абажур в авторитете, гад. Тяжело с ним», — вздохнула штанина. «Придумай что-нибудь». «Что?» «Расскажи всем, какой он дурак». «Не верят». «Расскажи, какая ты умная». «Еще больше не верят». «Ну, тогда не знаю». Маманя оглядела молодую гнилич. «Покажи им грудь». «Уже». «В смысле?» «Ну, на видосике она уже была», — протянула штанина. «В смысле, я была на видосике, то есть мы с ней, с грудью, были на видосике, когда я говорила, что готова за клан грудью встать». «Видела я твой видосик», — хихикнула сопля. «Ерунда какая-то во всех смыслах». «За собой следи», — возмутила штанина. «У тебя там тоже все повисло». «Ты кого вислой назвала, стерва?» «Может, и стерва, зато у меня все торчком». «Тихо!» — рявкнула маманя, отметив про себя хрупкость сложившегося политического союза. «Ругаться вы умеете, знаю, но лучше это для челов приберегите, а при мне не надо, я тут и серьезные дела кручу». Помолчала, давая подчиненным возможность полностью осознать услышанное, и посмотрела на штанину. «Еще раз покажи». «От тебя не убудет, а в политических целях, может, и прокатит твоя грудь. У нас народ любит, когда торчком». «А может, мы штанину заменим на симпатичного гомосексуалиста?» — неожиданно предложила сопля. Настолько неожиданно, что заставила поперхнуться обеих собеседниц. «Меня? Кого? За что ты со мной так?» «Где ты найдешь гомосексуалиста?» Жуций присвистнул, но промолчал, также пораженный неожиданным поворотом шоу «Отверженные». «Да, отсталая у нас все-таки семья», — помолчав, согласилась сопля. «На весь Южный форт ни одного гея. Может, чела какого-нибудь загримируем?» «Ты совсем сдурела?» — опомнилась тетка Дурич. «Во-первых, зачем нам геи, когда есть штанина? Во-вторых, зачем вообще геи?» «Мама, вы совершенно не понимаете современность», — надула губки сопля. «Геи нынче в тренде. И только тупые одноглазые гомофобы этого не понимают». «Наша современность всегда одинакова. Грабим, пьем виски, снова грабим», — сообщила дочери маманя. «Без вариантов. Куда ты здесь геев ставишь?» «Надо выйти из этого порочного круга». «Перестать пить?» «Нет», — чуть помолчав, ответила сопля. «Из этого круга нам не выйти». «Тогда откуда брать деньги на виски?» «Ну, когда придумаешь, приходи. А пока слушай меня». Маманя вновь повернулась к штанине. «Насчет геев не волнуйся, пока тебя на них менять не будем. Но взамен ты гнилича агитируй и сделай так, чтобы стать уйбуем у них. Потому что иначе сопля и впрямь какого-нибудь чела загримирует для рейтинга, а тебя на свалку истории. Поняла?» «Поняла. Тогда вперед. Вешай свои агитационные материалы на каждую стенку, но чтобы к завтрашнему утру в клане тебя зауважали». Штанина кивнула и уныло вздохнула.